«Но он не такой, и внимание все-таки обратили», — заметил Кевин. «Это потому, что белые представители среднего класса бьются в истерике», — презрительно бросил Сэм. «А парень наверняка просто тусуется где-нибудь с подружкой. Или просто сбежал от мамочки с папочкой, потому что приключений захотелось». Кэрол с удивлением посмотрела на Сэма. «Самый амбициозный из всей команды, он обычно первым хватался за любой шанс выделиться, если это могло повысить его акции в глазах начальства и пойти на пользу карьере. Услышать из его уст рассуждения о классовой политике было все равно, что включить телевизор и обнаружить, что имбецильные участники реалити-шоу обсуждают теорию относительности Эйнштейна». «Никто не хочет мне объяснить, о чем вы тут говорите», — спокойно осведомилась Кэрол. Кевин подтолкнул к ней стопку бумаг. «Вот, из Северного округа пришло. Дэниел Моррисон, 14 лет. Родители обратились в полицию вчера утром. Его не было всю ночь. И они, конечно, заволновались. Но еще думали, что он просто удрал, чтобы доказать, что он уже взрослый. Первым делом родители обзвонили друзей Дэниела, но ничего нового не узнали. Тогда они подумали, что сын, наверное, с кем-то, кого они не знают, может, с подружкой, о которой он им не рассказывал». «Логичное предположение», — откликнулась Кэрол. «Во всяком случае, в поведение типичного подростка вполне вписывается». «Точно. Затем родители решили, что свяжутся с ним, когда он придет в школу вчера утром. Но он и в школе не появился. Тогда-то они и позвонили в полицию». «Я так понимаю, поиски ни к чему не привели, потому дело и подкинули нам?» Кэрол протянула руку, и Кевин передал ей распечатки. «Именно. Он не отвечает на мобильный, не отвечает на письма в электронной почте, не заходит на ригмароль. Его мать заявила, что раз Дэниел так долго не показывался в интернете, значит, его либо похитили, либо он умер. Либо просто не хочет, чтобы мамочка с папочкой нашли его в объятиях какой-нибудь красотки», — сердито буркнул Сэм. «Не уверен», — медленно произнес Кевин. «Мальчишки обычно хвастаются своими достижениями в этой сфере. Никогда не поверю, чтобы он не рассказал дружкам о своих планах. А в наши дни подобный треп как раз и происходит в сетях типа ригмароль». «Полностью согласна», — кивнула Кэрол. «Думаю, Стейси следует проверить, включен ли его мобильник, и если включен, то нельзя ли поточнее определить его местонахождение». Крутанувшись на стуле, Сэм скрестил ноги. «В голове не укладывается», — сказал он. «Богатенький мальчонка решил повеселиться, а мы с ног готовы сбиться, лишь бы его найти. Неужели мы настолько отчаялись, пытаясь доказать начальству свою незаменимость?» «Именно», — резко оборвала его Кэрол. «Стейси, проверь телефон. Пола, позвони в северное отделение, узнай, какие у них новости. Не нужна ли им еще какая помощь? Попроси, пусть пришлют нам протоколы допросов свидетелей. И, к слову сказать, Сэм, я считаю, что ты не прав. Если бы Дэниел был черным парнишкой из бедного квартала, чья мать-одиночка всерьез обеспокоилась его исчезновением, мы бы принялись за дело с таким же рвением. Уж не знаю, чем вызвана твоя болезненная реакция на эту тему, но больше я ничего подобного слышать не хочу, понял?» «Как скажете», — кивнув, Сэм тяжко вздохнул. Кэрол отложила бумаги в сторону и оглядела свою команду. «Еще какие-нибудь новости?» — спросила она. Стейси кашлянула. Уголки ее губ были еле заметно приподняты. «Видимо, у любого другого человека это означало бы улыбку в 33 зуба», — подумала Кэрол. «Я кое-что нашла», — объявила Стейси. «Ну-ка, ну-ка, давай послушаем». «Тот компьютер, что Сэм притащил из бывшего дома Барнсов», — начала девушка. «Я над ним всю прошлую неделю билась», — добавила она и заправила за ухо выбившуюся прядь. «Крайне поучительный опыт. Люди все-таки редкостные идиоты». Стейси нажала пару кнопок на клавиатуре лежащего перед ней ноутбука. Сэм наклонился вперед, его гладкое лицо выражало крайнюю заинтересованность. «Ну что ты нашла? Выкладывай». Стейси щелкнула пультом, и на стене позади нее включился экран проектора. На нем высветился список из нескольких пунктов, в котором не хватало некоторых букв и слов, еще пара кликов, и пустоты заполнились подчеркнутым текстом. «Эта программка определяет, что должно быть на месте пропусков», — объяснила она. «Как вы видите, здесь пошагово описан план убийства Дануты Барнс, начиная с удушения и упаковки в пищевую пленку и заканчивая сбросом тела в реку. «О, Господи!» — присвистнула Пола. «Ты права. Он редкостный идиот». «Это все очень мило», — заговорила Кэрол. «Но любой приличный адвокат тут же заявит, что все это не более чем совпадение. Может, муж просто описывал свои фантазии? Может, он книжку собирался написать?» «Все это верно, но только до тех пор, пока мы не найдем тело Дануты Барнс и не сравним обстоятельства ее смерти с теми, что указаны в плане», — возразил Сэм, не желая отказываться от дела, которое сам раскопал. «Сэм прав», — заметила Стейси, не обращая внимания на гвалт, поднявшийся после его слов. «Поэтому следующий файл с компьютера покажется вам еще интереснее». Нажав на пульт еще раз, она сменила картинку. На проекторе возникла карта озерного края, затем сменившаяся рисунком озера Вествотер с указателями глубин водоема. «Ты думаешь, она в Вествотере?» Поднявшись, Кэрол подошла поближе к экрану. «Я думаю, что нам не помешает проверить это предположение», — ответила Стейси. «Судя по его списку, он планировал избавиться от тела в достаточно тихом и уединенном месте, до которого можно добраться на машине. Уаствотер отлично подходит под это описание. Домов тут мало, во всяком случае, если судить по карте». «А она не врет», — встряла Пола. «Я там как-то раз была. Мы с друзьями пару лет назад отправились туда на выходные. И кроме хозяйки гостиницы за все это время не встретили ни одной живой души. Я, конечно, люблю тишину и покой, но не до такой же степени». «А у него ведь был каяк», — задумчиво произнес Сэм. «Я это еще по старому делу помню. Он, наверное, скинул тело с каяка, а потом спокойненько себе уплыл». «Отличная работа, Стейси», — похвалила девушку Кэрол. «Сэм, свяжись с подводниками из Камбрии. Попроси их прочесать озеро». Стейси подняла руку. «Имеет смысл связаться с географическим факультетом местного университета и спросить, нет ли у них доступа к ETM+. «А что это?» — спросила Кэрол. «Огромный архив фотографий, сделанных со спутников, формируется силами НАСА и Американской геологической службы. Нам они могут пригодиться». «Они что, прямо из космоса могут тело найти?» — удивилась Пола. «А я-то думала, круче просмотра родного телека в другой стране технологии уже не зайдут. А ты утверждаешь, что географы нашего университета могут заглянуть под воду со спутника? Слушай, Стейси, это уже чересчур. Чересчур!» «Нет, Пола», — закатила глаза Стейси, — «тело они, может, и не увидят. Но они приблизят камеры настолько, что заметят множество деталей, благодаря которым мы сузим поле поиска, то есть исключат те области, где точно ничего нет». «Безумие какое-то», — буркнула Пола. «Не безумие, а наука. В США географы одного университета заявили, что благодаря снимкам со спутника смогли выяснить предполагаемое местонахождение Усамы бен Ладена», — сказала Стейси.